Глава 104. Атака гигантов. Подготовка завершилась довольно быстро. Воины собрались в центре деревни менее чем через час. Остальные главы кланов вместе со своими сопровождающими тоже присоединились к этой великой охоте. Всего численность армии составила 150 воинов. Таким образом, мы направились в деревню, на которую напали гиганты. Почти все ехали верхом на ездовых драконах, из-за чего вся земля содрогалась. Я понятия не имел, куда мы направляемся, и поэтому просто следовал за толпой. Перед нами простирался горизонт, а по бокам виднелись небольшие холмы и каменистые земли. Прошел час с тех пор, как мы покинули деревню. Иногда Ариана жаловалась на боль в попе, и вот сейчас, чтобы ее чуточку затмить, она встала на ноги во время езды, что вызвало у меня беспокойство. «Ариана Дано, ты ведь понимаешь, что можешь упасть, разве не так?» Когда я оглянулся, Ариана, подняв белоснежные брови, заговорила. «Арк, почему бы нам не отдохнуть? Моя попа на пределе». Езда на драконе вызывала подпрыгивание в области груди Арианы, но нельзя было сказать, что человек вот-вот упадет. Когда я помнился, где блуждали мои глаза, я тяжело вздохнул. Мы находились не в том положении, чтобы просто взять и сказать «давайте устроим перевал». Все, кроме нас, желали отомстить за своих падших братьев. К тому же, в отличие от Арианы, они не были измотаны от длительной езды благодаря подготовке. О чем мы, наоборот, не показывая свою усталость, словно ей не впервые приходилось заниматься верховой ездой. Хотя, возможно, она не устала из-за своего маленького веса. Пока я думал, что делать, Понда начала быстро вертеть хвостом. «Кьюн! Кьюн!» Я заострил внимание. Деревня тигриного племени находилась близ холма впереди нас. Внезапно на горизонте появилась гигантская гуманоидная форма. Гигант заталкивал труп в свой рот. «Ублюдок!» Когда воины увидели эту ужасающую сцену, у них появилась сильная жажда убийства. Но гигант наконец заметил нас и поспешил сообщить другим. «Ува! Ува! Гакава!» Пока мы пытались понять черного гиганта, он схватил свой каменный молот, заревел и побежал в нашу сторону. В ответ на его рев остальные гиганты, которые, видимо, находились в деревне, выбежали с личными оружиями в руках. Вместе с ними стало 5 гигантов. Затем я заметил еще 5 гигантов внутри деревни. Но казалось, что они заняты поиском чего-то важного. Молодой человек говорил, что 30 гигантов напали на деревню. Главы кланов вспомнили это и начали искать пропавших гигантов. На равнине было мало мест, где бы могли спрятаться 20 исполинов. Хотя, будучи главным в этой охоте, зная об этом, я решил сосредоточиться на приближающихся врагах. Хоу, будучи главным в этой охоте, знал об этом и решил сосредоточиться на приближающихся врагах. Он поднял свое оружие ввысь и указал на гиганта впереди нас. Все воины, размахивая своим оружием, закричали в унисон. Боевой клич тигриного племени в сочетании с топотом ездовых драконов создали устрашающее зрелище. Воины набросились на самого ближайшего гиганта, атаковав его ноги. Тусклые звуки столкновений и переломов костей перекрыл другой, более сильный звук, когда гигант ударил по земле своим оружием. Воины, попавшие под удар, мгновенно умерли от сильных ранений. Однако через некоторое время я заметил, как этот гигант упал на землю, что означало, что остальным удалось нанести ему огромный урон. Воины добили упавшего гиганта, обрушив на него шквал атак. Их было достаточно, чтобы справиться с 5 гигантами. Прежде чем оставшиеся гиганты вступят в битву, я решил использовать магию. Для этого я остановил дракона, после чего Ариана вздохнула и спрыгнула с седла. Затем она начала хмуриться и массировать свою попу. Передав поводья Чиому, я спрыгнул с дракона, чтобы осмотреть эту местность. Я собирался использовать магию призыва как тогда, когда сражались против Гидры. Однако ее последствия непредсказуемы. В деревне все еще могли находиться живые люди. В Лейбнице я понял, что призванный зверь автоматически атакует врага, не обращая внимания на окружающих. Невозможно было предугадать, что произойдет, если вызвать боевого зверя. Но со зверем, выступавшим в качестве поддержки, должно быть все в порядке, наверное. «Ариана Дано, я убью гиганта недалеко от деревни. Подожди здесь минутку». «Как?» Я рассказал ей, что собираюсь сделать, и приготовился к призыву. Передо мной на земле появился большой светящийся магический круг, когда я начал представлять зверя, которого хотел призвать. То, что я пытался призвать, было существом, которое я редко использовал в игре, и поэтому у меня возникли проблемы с представлением его образа. Если я правильно помню, он считался низкоуровневым монстром с навыками дебафа. Пока я рылся в своей памяти, я держал магический круг в режиме ожидания. Тем не менее, единственное, что мне пришло в голову, это призыв высокоуровневого монстра. Ариана позвала меня, пока я был в растерянности. «Что потом, Арк? Это ведь та же магия, что призывает бесчинствующих демонов, не так ли?» Она, должна быть, помнила, что гидра из-за призванного демона упала на церковь, и поэтому беспокоилась, как бы то же самое не произошло с деревней. Просто потому, что я склонен забывать ненужные мне вещи, не означает, что я забыл этот инцидент. Возможно, будет лучше, если использовать другие заклинания в этом случае. Как только я собирался сказать ей об этом, за Арианой появилась тень, которая с невероятной скоростью устремилась в нашу сторону. Ариана заметила кровожадность, которую испускала эта тень, и поэтому попыталась ее осмотреть. Однако эта неизвестная фигура оказалась быстрее нее, и, вытащив кинжал из рукавов, она бросила его в Ариану. С трудом заметив это, я оттолкнул ее. Следующее, что я понял, это то, что кинжал проскользнул между одним из моих зазоров шлема. Неожиданное нападение нарушило мою концентрацию, из-за чего исчез магический круг призыва. Понта, лежавшая на моей шее, во время атаки создала миниатюрный циклон, с помощью которого пролетела над моей головой. Так она избежала нападения. Капюшон и плащ нападавшего развивались на ветру, поднятым циклоном. Но! Поймав этот момент, я атаковал тень, размахивая мечом. Однако враг заметил это и отступил. Арк! Ариана приятно удивилась, когда я внезапно толкнул ее, и поэтому, когда она увидела, как я вытаскиваю из шлема кинжал, крикнула мое имя. Я махнул рукой, давая ей понять, что все в порядке. Ариана на мгновение удивилась жесту, прежде чем ее сиреневые щеки слегка покраснели. Она вспомнила, что находится под доспехами. Вероятно, она смутилась, так как забыла об этом. Да, я был скелетом, поэтому без этого я бы точно умер. Полости моего черепа были совершенно пусты. И нападавший сразу увидел, что у меня отсутствовала реакция на атаку. Когда я сжал кулак, он уже начал отступать. В один момент красные глаза выглянули из-под капюшона противника. А потом он кинул в нас еще два кинжала. Арк! Ариана, сидя, отбила их, но когда попыталась встать на ноги, она нахмурилась. Возможно, было ошибкой толкнуть ее. Ее попа уже и так страдала от этой поездки. В этой атаке Ариана находилась в наибольшей опасности. Даже такой любитель, как я, мог это понять. В довершение всего, я был без ничего перед вооруженным противником. Прикрепив меч и щит к дракону, я начал использовать магию призыва, когда враг напал на нас. Тигриное племя все еще сражалось. И все, что я смог сделать сейчас, то это понять, насколько я был неосторожен. Металлические звуки неоднократно издавались по округе, когда враг попадал по моим доспехам. Хотя его движения были быстрыми, но его атаки заканчивались без какого-либо эффекта. Поскольку я был облачен в полный доспех, враг не мог определить, кто или что находится под ним, из-за чего он перешел в оборону. Другими словами, у меня появилась прекрасная возможность атаковать. Я решил вложить весь свой вес в один удар. Само пространство пошатнулось, когда противник уклонился от моего кулака. Но вакуумный эффект, последовавший за ударом, возымел пользу. Противник открылся, и я попытался нанести ему последний критический удар, но он успел подпрыгнуть в воздух и обойти меня сзади. Последовавшие за его движением два кинжала воткнулись в мою шею. Даже если я был скелетом, никто не мог сказать, что произойдет, если моя голова будет отрезана. Все сводилось к тому, смогут ли атаки противника преодолеть прочность моих костей. В тот момент, когда я почувствовал приближавшиеся к моей шее кинжалы, я услышал, как раздался металлический звон, из-за чего противник снова отступил. «Аркдано, ты в порядке?» «Да, тебе удалось спасти меня, Чиомодано. Спасибо». Я облегченно вздохнул и погладил шею, чтобы убедиться, что она все еще на месте. Враг решил воспользоваться возможностью и повторно атаковал. Чиома снова парировала его удар и порвала капюшон нападавшего. Наконец мы увидели лицо врага, когда порыв ветра полностью сдул порванный капюшон. У него были черные кошачьи уши, а его красные глаза контрастировали с его бледной кожей. Он, очевидно, являлся зверочеловеком. Поскольку хвост врага все еще прятался за плащом, я мог лишь догадываться, что он был из того же кошачьего племени, что и Чиомы. Чиома, которая, как правило, никогда не проявляла свои эмоции, крикнула, увидев лицо врага. «Саски! Саски Аничан!» Имя, которое она произнесла, принадлежит к старшему из шести великих ниндзя клана Клинка Сердца. Если противник из шести великих ниндзя, то что он тут забыл? Вопросов стало еще больше. Эмоции на лице Чиома доказывали, что этот человек не являлся самозванцем. «Саски, что происходит? Почему ты здесь?» Саски сузил свои красные глаза и поднял кинжалы, продолжив атаку. В его действиях не было колебаний, как будто голос Чиомы даже не дошел до него. Бой с Саски продолжился. «Хуахау, хуахау! Ча-чи-чан!» Гиганты, находившиеся в деревне, побежали в нашу сторону. Они полностью проигнорировали воинов тигриного племени. Саски взглянул на эксцентричное поведение гигантов, побежав в их сторону. Чиома побежала за Саски, вслед крича ему. «Подожди! Саски Они-чан! Почему ты это делаешь?» К сожалению, Саски был быстрее Чиомы, и расстояние между ними все увеличивалось и увеличивалось. Потрясение в ее сердце оказалось настолько велико, что всегда изящная Чиома споткнулась о свои ноги и упала. «Ай!» Ариана бросилась к Чиоме, чтобы помочь ей подняться. Лицо Чиомы побледнело, Ариана попыталась поговорить с ней. «Чиомы, что за человек этот Саски?» Тем не менее, Чиома лишь покачала головой, как будто она пыталась не допустить, чтобы слова дошли до нее. Земля начала грохотать, и я понял, что это место скоро станет полем битвы. Я заметил гигантов, внезапно меняющих направление. Они бежали за Саски, преследуя его. Словно так и должно быть. Несмотря на то, что рядом с гигантами находились воины тигриного племени, их взор был направлен на Саски. Казалось, что гиганты с самого начала искали в деревне Саски. «Что происходит в этом мире?» Раздался шум приближающихся воинов тигриного племени. С боевым кличем они преследовали гигантов,